Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Святая мученица Параскева была одной из славных исповедниц Христовых. Даже само ее имя, Параскева, стало живым напоминанием о Пятнице, дне искупительных страданий Спасителя на кресте. Святая Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в семье богатого сенатора. Ее родители были христианами, они жили в страхе Божьем и строго соблюдали заповеди Господни. Супруги особо почитали Пятницу и проводили этот день в посте и молитве, щедро подавая милостыню. За это Бог послал им в день Пятницы дочь, которую они нарекли Параскевой. Родители воспитывали Параскеву в благочестии и чистоте. Благословенная чета отошла ко Господу, когда девушка была еще весьма юной. С детства Параскева, подражая родителям, строго исполняла заповеди Господни, благоговейно чтила Пятницу и принимала странников в своем доме. Блаженная Параскева щедро тратила свое значительное состояние, унаследованное от родителей, не на украшения и роскошную жизнь, а на пропитание и одежду для бедных. Девушка отличалась редкой красотой, но не обращала никакого внимания на юношей, домогавшихся ее руки. Она уневестилась бессмертному жениху, для которого жила в святости и праведности, непрестанно проповедуя перед народом Слово Божие и поучая истинному пути. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, он повелел правителю Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и мучениями истребить христианскую веру. Аэтий отправился в Иконий. Горожане торжественно встретили своего правителя. Они повели его в храм принести жертву идолам и воздать хвалу императорам. Утром следующего дня Аэтий воссел на трибунале. Он приказал прочесть императорский указ о гонении на христиан и после прочтения произнес: «Будьте друзьями императора и выдайте нам всех так называемых христиан, которые не хотят приносить жертву богам». «Светлейший правитель», — ответили ему старейшины, «в нашем городе живет дочь сенатора. Эта девушка исповедует распятого Христа. Она отвратила немало людей от наших богов и хулит самодержца. Как только до нас дошел слух о твоем приезде, мы посадили ее в темницу». Аэтий приказал привести девушку. Когда воины вели Параскеву, Святой Дух осенил блаженную исповедницу. Ее лицо стало светлым, и люди с удивлением говорили друг другу: «Посмотрите, девица не боится суда грозного правителя. Она не удручена печалью, а сияет от радости». Параскева предстала перед правителем. Аэтий посмотрел на нее, удивился ее красоте и сказал старейшинам: «Не клевещете ли вы на эту девицу? Нельзя губить такую солнечную красоту». Затем Аэтий спросил Параскеву: «Как твое имя, девица?» «Я христианка, раба истинного Бога, — ответила Параскева. «Созерцание красоты твоего лица склоняет меня к кротости, — произнес правитель, — а исходящие из твоих уст слова возмущают до глубины души. Я спросил твое имя и не получил ответа. Прежде всего, я назвала свое имя в вечной жизни — Христианка. Мое имя в жизни временной, земной — Параскева. Я родилась в пятницу. Именно в честь этого дня меня назвали Параскевой Пятницей. Это день страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа за род человеческий, — ответила святая. Христос пострадал за нас, и я ради Него готова умереть. Перестань говорить, как безумная. Принеси жертву богам, и тогда за твою красоту я возьму тебя в жены. Ты станешь обладательницей большого богатства, — предложил Аэтий. У меня есть на небе жених, Христос, — ответила святая Параскева. В ином муже я не нуждаюсь. «Опомнись, Параскева, и откажись от Христа!» — воскликнул правитель. «Я не хочу отдавать тебя палачу для мучений. Не жалей временной красоты. Сегодня она цветет, а завтра увянет. Лучше подумай о своей душе. Тебя ждут вечные мучения». Слова Параскевы оскорбили правителя. Аэтий повелел разодрать на девушке одежды и бить ее сырыми воловьими жилами. Пока палачи истязали Параскеву, она не проронила ни одного звука. Взирая на небо, святая просила Господа помочь ей перенести мучение. Вскоре правитель, щадя красоту девушки, остановил палачей и ласково сказал: «Уверуй, девица, в богов, и я сохраню тебе жизнь». Но Параскева вместо ответа плюнула ему в лицо. Аэтий страшно рассвирепел. Он приказал подвесить Параскеву на столбе и нещадно строгать ее бока железными когтями. Кровь страстотерпицы обильно обогрела землю. Дивная исповедница едва дышала. Правитель решил, что она скоро умрет. Он приказал снять израненную девушку со столба, бросить в темницу и держать там, не оказывая ей никакой помощи. Святую отнесли в тюремную камеру. От потери крови и жестоких ран она была так слаба, что не могла даже стонать, и лежала, как мертвая. В темнице Господь не оставил свою избранницу. В полночь к ней явился ангел. Его плечи и грудь были крестообразно перепоясаны золотым поясом. В руках он держал орудие мучений Спасителя — крест, терновый венец, копье, трость и губку. «Встань, девица, общница страданий Христовых! Я послан утешить тебя», — произнес ангел. «Христос исцеляет тебя». Мученица как бы пробудилась ото сна. Ангел отер губкой раны святой, и тело девушки сделалось крепким и здоровым, а красота ее лица еще более поразительной. Небожитель исполнил повеление Господне и стал невидим. Утром тюремная стража увидела, что на теле Параскевы нет ран. Святая была совершенно здорова. Она стояла и пела молитвы. Стражники испугались, отправились к правителю и известили его о чуде. А Этий приказал немедленно привести Параскеву. Увидев девушку здоровой, невредимой и необычайно красивой, он с удивлением воскликнул: «Это наши боги смилостивились над твоей юностью и красотой, Параскева, и исцелили тебя. Покажи мне Аэтий богов, спасших меня от смерти», — попросила мученица. Святую отвели в языческий храм. За ней последовали жрецы и большая толпа людей. В храме было множество эллинских статуй. Все думали, что Параскева хочет поклониться богам и принести им жертву. Но мученица обратилась с горячей молитвой к богу. Прикоснувшись к статуе Аполлона, она произнесла: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, льстивому Аполлону, и всем в этом храме суетным богам, пусть ваши статуи упадут на землю и разобьются вдребезги». По слову святой, произошло сильное землетрясение. Все идолы упали и рассыпались в прах. Люди выбежали из храма. Многие, видевшие это чудо, уверовали во Христа и стали восклицать: «Велик Бог христианский!» Нечестивые жрецы пошли к правителю и, плача, сказали ему: «О, правитель, мы говорили тебе, казни эту колдунью. Ты не послушал нас, и теперь Параскева своим чародейством разрушила все статуи в храме. Убей эту волшебницу». Тогда Аэтий приказал снова повесить девушку на столбе и жечь ее горящими светильниками. Опаляемая огнем, святая обратила свой взор к небу и стала молиться: «Господь и Бог мой, прошу тебя, да не зайдет на меня недостойную твоя великая сила и избавит от беззаконных рук мучителей». По молитве святой языки пламени повернулись от мученицы к мучителям. Огонь стал очень сильным и опалил палачей. Часть горожан испугалась и бросилась бежать. Но многие из тех, кто видел чудеса Параскевы, уверовали во Христа и восклицали: «Велик Бог христианский! Мы веруем теперь в этого Бога». А Этий боялся, как бы на него не восстал весь город, и приказал немедленно усечь мечом голову Параскевы. Когда святую привели на место казни, мученица повернулась лицом к востоку и обратилась к Богу: «Господи, прославляю имя Твое, благослови умереть за Тебя, помоги всем людям, поклоняющимся Твоему крестному подвигу и строго постящимся в день Твоих страданий». Страстотерпица радостно преклонила голову под меч. Когда палач отсек голову святой, воздух наполнился необыкновенным благоуханием. Так завершилось многострадальное житие славной Параскевы. Прекраснейшая невеста Христова отошла к своему небесному жениху. На следующий день утром Аэтий отправился на охоту. Внезапно его конь взбесился, встал на дыбы и сбросил правителя в заросли. Аэтий разбился насмерть и отдал дьяволу свою окаянную душу. Добропобедную же мученицу Параскеву христиане с благоговением похоронили в ее домовом храме. Мученица Параскева не оставляла своим предстательством перед Господом родной город и после кончины. Так, когда арабский эмир в союзе с варварскими племенами решил завоевать и разорить Иконий, она избавила его от вражеского нашествия. Собрав огромное войско, эмир отправился в поход. Воины эмира несли много горя византийской земле. Они грабили и убивали греков в окрестностях Икония и осадили город. Тучи арабских стрел были пущены захватчиками, чтобы поразить его защитников. Но иконийцам незримо помогала святая Параскева. Стены города чудесным образом поднялись, и стрелы врага не могли перелетать через них. Однако это чудо не вразумило эмира, и он приказал своим полкам готовиться к штурму Икония. Войско иноземцев настолько превосходило греческое, что, казалось, ничто не может спасти город от неминуемой беды. И снова небесная покровительница Икония, святая Параскева, защитила свое отечество. Церковный сторож поведал о дивном чуде, которое произошло в соборе. Ночью сторож молился всемилостивому Спасу и мученице Параскеве у ее мощей в соборе. Вдруг он увидел, что вся церковь озарилась светом лампад, двери отворились, и в храм вошли два светлых ангела в образе прекрасных юношей. Ангелы приблизились к гробу мученицы и воскликнули: «Встань, Параскева!» Тотчас святая поднялась из гроба. Лицо ее сияло ярче солнца. «Господь наш Иисус Христос повелевает тебе уйти отсюда», — возвестили ангелы, «ибо Иконий будет предан в руки варваров за тяжкие грехи его жителей». Участь города возволновала святую. Слезы струями потекли по ее лицу, и она обратилась к Богу. «Господи, я знаю Твою великую милость и непрестанно молюсь Тебе. Спаси мой город. Если же Ты погубишь его, то пусть и я погибну, но Иконий не оставлю». Всечестная Параскева снова легла в гроб и почила в нем. Ангелы вышли из храма, и все лампады в церкви погасли. В это мгновение за городом разразилась страшная буря. Раздался гром, яркая молния осветила небо. Иконийские воины, стоявшие на крепостной стене, увидели, как из темной тучи стали падать на врага горящие камни. Каменный дождь уничтожил 70 полков эмира. Погибло великое множество коней и верблюдов. Голос с неба грозно повелел ему отступить от города. Эмир упал на землю и горько заплакал. Предводитель арабов очень испугался. Утром он послал знатных людей к епископу Феодору и горожанам. Архиерей в сопровождении знатных старейшин выехал из осажденного города и был принят арабами. Иконийцы дали эмиру много серебра и заключили с ним мир. Арабский полководец поведал грекам о том, как небесная сила ночью уничтожила часть его войска. Тогда епископ рассказал о видении в храме у гроба святой Параскевы. Эмиру очень захотелось посмотреть на мощи святой. Он вошел в церковь и приказал своим слугам увести гроб мученицы в арабскую страну. Слуги впрягли в повозку 12 коней, поставили на нее гроб с мощами, но лошади не смогли сдвинуть святыню с места. Добавили 8 коней. Однако повозка осталась неподвижной. Привели еще 10 коней, но и 30 лошадей оказались бессильны увести мощи. Все поняли, что святая Параскева не хочет покидать город. Епископ и старейшины стали умолять эмира: «Господин, просим тебя, назначь выкуп за мощи. Я взял у вас серебро, теперь хочу получить золото по весу тела святой», — ответил эмир. Он думал, что если 30 лошадей не смогли сдвинуть с места тело Параскевы, значит, оно очень тяжелое, и он получит за него много золота. Горожане собрали золото для выкупа. «Сколько потянет тело святой, столько золота я и возьму у вас», — приговаривал алчный эмир. Он приказал принести большие весы и положить на одну чашу гроб мученицы, а на другую — золото. Гроб оказался наверху. Арабы 3 раза снимали золото, пока чаши не уравновесились. На весах осталось всего 15 золотников. Эмир приуныл, взял выкуп и, очень огорченный, покинул Иконийскую землю вместе со своими союзниками. Так, к великой радости горожан, святая чудесным образом избавила Иконий от завоевания и разорения иноверцами. В благодарность за спасение Отечества епископ Феодор на средства жителей Икония заказал новую серебряную раку для мощей великомученицы Параскевы. С благоговением владыка открыл древний гроб, и все увидели, что мощи святой источают благоуханное мира. Архиерей перелил его в драгоценный сосуд и положил мощи дивной страстотерпицы в новую раку. К мощам святой Параскевы стало приходить множество больных и помазываться миром. По ее молитвам расслабленные выздоравливали, слепые начинали видеть, глухие — слышать, прокаженные — очищаться, из одержимых выходили бесы. Святая мученица Параскева и ныне творит дивные чудеса с благоговением и верой, приходящим к ней. Молитвами мученицы Параскевы, нареченной Пятница, «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».